Видите, как господин Мак колдует, англичашку так и корежит, что он по-русски болтать разучился, хотя вчера на нашем языке еще лучше нас с вами изъяснялся. Потом народ принялся дискутировать, что быстрее произойдет, я своими огненными шарами сожгу зловредный фрегат, или бриташки своими пушками спалят городок. Я с тоской посмотрел на скорострельные морские пушки иноземцев, что были открыто установлены на палубе, могли достойно отвечать моим колесным самоделкам, со старыми пушками, по одной на борт, что гордо именовались речными крейсерами. Так, я резко обернулся к толпе за спиной и что-то было в моем взгляде, что народ немедленно вытянулся и принялся преданно есть меня, выпученными от усердия, глазами. Меня зовут великий князь Олег Александрович, княжу я в великом княжестве Семиречье, что на юге, у истоков Иртыша раскинулось. Завтра, крайний срок послезавтра сюда придут военные корабли с войсками, которыми командует княгиня Строганова Ванда Гамаюновна, владетельница этих мест и вдова покойного князя Бориса Милановича Строганова, коего злодейски отправили в доме его двоюродного брата Строганова Милослава Ратиборовича. Так вот, никакие указания или бумаги от последнего или его людей не принимать и не исполнять, это воры, душегубы и братоубийцы. С англичанами никаких дел не вести, это запрещено. Всем понятно, к тому времени на пристани уже шумела большая толпа, видимо на мою с британцем перебранку прибежали посмотреть, и из задних рядов выкрикнули, а как же с ними дел не вести, когда лавки по всей округе заколочены, а зимой что жрать будем, на мясе и черемше не вытянем, соли нет, пороха нет, одежда худая, молчать, гаркнул я, у меня на юге всего этого добра, магазины ломятся, сейчас вы все расходитесь, пусть останутся 5 человек, из самых уважаемых, и мы с ними обговорим, какого товара и по какой цене вам надо, только сразу скажу, не вздумайте меня обманывать, если скажете, что морковка за фунт в вашей лавке продавалась за 4 копейки, а окажется, что по книгам учета цена этой морковки – гривенник. Кто мне соврет, того будут нещадно пороть кнутом за обман, и поверьте, соль, чтобы отмочить кнут в соляном растворе, чтобы урок впрок пошел, я достать сумею, у тех же остяков их горькую соль куплю. Все меня услышали, а теперь по домам, готовьтесь к торжественной встрече своей правительницы. И на этой мажорной ноте должна была закончиться эта встреча с населением, электоратом, можно сказать, но из потянувшейся расходиться толпы снова раздался чей-то голос. Ваше Величество, а нам бы разъяснение получить по одному вопросу. Вот вы сказали, что госпожу звать Ванда Гамаюновна. Общество желает прояснить, что госпожа имеет отношение в срамной девке Ванде Манде, про которую еще картинки приказчик привозил и на площади зачитывал. Ты выйди из толпы, мил человек, а то мне так несподручно с тобой разговаривать, ласково предложил я, но, к сожалению, никто не стал ко мне проталкиваться. Ну ладно, я вам всем так скажу, эти лживые картинки враги-владелицы ваши распространяют, но они то враги, мы с ними, придет время, разберемся, вон сколько у вас сосенок небольших вокруг растет, удобно человека на них насаживать. Но если Ванда Гамаюновна от вас такие слова услышит, ну вы тоже ее должны понять, несколько раз враги пытались убить, наследника погибшего мужа в чреве носит, гормональный фон нестабильный, эмоции скачут, просто сгоряча прикажет язык такому болтуну вырвать и все. Потом, конечно, поплачет, пожалеет человека, но вам-то это не особо поможет, правда? Так что берегите свое здоровье, больше гуляйте, дышите воздухом и меньше болтайте. Вполголоса обсуждая, означает совет дышать воздухом, что вешать будут, народ начал торопливо расходиться, а я пошел в кабак, ожидая прибытия делегаций выборных. Встретил городок Самарова прибытие своей владычицы как положено, связали из травы и веток триумфальную арку на причале, поднесли хлеб с солью, надеясь, что Ванда не будет пробовать ни того, ни другого. Умытые жители трижды прокричали «Ура!», на чем официальная программа торжественного въезда законодательной и исполнительной власти в населенный пункт была выполнена, и я вслед за Вандой поднялся в княжескую каюту на Рюрике, в поселке не было помещений, подходящих по комфорту. «Докладывай», — резко бросила мне Ванда, усевшись в кресло, стоящее у журнального столика. Видимо, успела хорошо вжиться в роль матери драконов. «Ты, мать, берега не попутала?» Я повесил пыльник на крюк и подтянул к себе стул. «Если мои офицеры тебе лихо честь отдают и ты, в связи с этим, что-то себе там напридумывала, то ты только скажи, мы это дело мигом поправим, Тем более в местных краях у тебя репутация очень неоднозначная. Прости, помолчав минуту и одарив меня нехорошим блеском глаз, девушка покаянно склонила голову. Не могу быстро перестроиться из роли, что я владычица местных мест. Насчет владычицы, с этим еще надо работать и работать, потому как пока у тебя здесь другой образ, я выложил на столик несколько лубочных картинок, на которых развеселая девица Ванда в основном совокуплялась, менялись только партнеры и их количество. Одна картинка вызвала у меня вопросы, кто на ней нарисован, олень или местная вариация черта. Это что? Ванда отбросила картинки от себя с таким выражением лица, будто случайно погладила живого таракана. Не что, а кто. Авторы сих рисунков уверены, что это ты, даже подписали везде, Ванда Манда и 10 гвардейцев. С местными то я разберусь, сказал, что кто что-то подобное скажет, языки рвать будем. Надо еще награду, небольшую объявить, кто донесет на таких болтунов. Но вот со Светом-то что делать, ты же не будешь вечно здесь прозябать, потому, как передернула княгиню, я понял, что жизни в этих суровых местах она не видит, а хотела бы немедленно мчаться в блистательный Ярославль или Воронеж. Вот гляди, что я на досуге набросал, я протянул девушке, наскоро сшитую суровой нитью, стопку густо исписанной бумаги. Что это? Ванда взяла бумаги в руки и прочитала первую страницу. Неуловимая княгиня, блистательный В.Г. посвящается. Это что? О, это начало романа про некую скромную девицу, волею судьбы поступившую на службу в одну интересную контору. И вот, оная девушка, во время выполнения одного из тайных поручений, попадет на светский раут, где ее ангажирует на тур вальса один известный сановник. Он и мужчина, привыкший, что ему ни в чем не бывает отказа, а любая дама готова на многое только за несколько часов его внимания, приглашает нашу скромную героиню в свой дворец, дабы выпить кофе, посмотреть экзотических рыбок, разделить с ним КХМ поздний ужин или ранний завтрак. Но наша девица, она слеплена из крутого теста, вежливо отказывает опешившему сановнику и покидает бал. На этом приключения девушки не заканчиваются. Личная свита этого сановника, желая выслужиться перед магнатом, пытается задержать нашу героиню, дабы преподнести ее хозяину в подарочной коробке с розовой ленточкой, но наша девушка не зря проходила курс первоначальной подготовки в своей секретной службе. Она, с помощью парочки приемов, уверенно отбивается от гайдуков сановника и бежит, потеряв на лестнице туфельку. Магнат, узнав о фиаско своих людей, преисполняется сильнейшим желанием найти девушку и бросает на это все свои силы, а найдя, посылает ей, в качестве знака покаяния, ее же туфельку, наполненную бриллиантами, изумрудами и топазами, моля лишь о одной встрече. Девушка соглашается встретиться в публичном и приличном месте, пытается вернуть дорогой подарок, объясняя, что она не такая. Они очень мило беседуют в кофейне, и она выясняет, что ее кавалер в принципе неплохой человек, только походы, войны и торговые экспедиции накрепко выбили из него всяческую романтику, сталкивая долгие годы с определенным типом женщин, и вот он встретил. Короче, там дальше всякая дамская белиберда про возвышенные чувства. Потом свадьба, медовый месяц, свадебное путешествие и, наконец, наша героиня, стыдливо пряча глаза, сообщает своему мужу, что она не праздна, зрелый мужчина, уже не верящий, что у него когда-то будет потомство, устраивает празднество во дворце своих родственников, что живут в роскоши его милостью. В общем, молодого мужа родственники, что живут в роскоши на его деньги, благодетеля своего отравили, а беременную жену попытались удавить, но она, проявляя хладнокровие и изобретательность, ловко выскальзывала из всех ловушек, заметая следы и уходя от безжалостных убийц, свято храня свой плод, последнего из рода ее мужа, последнюю надежду человечества. Что? Ванда захлопала длинными ресницами. А, я спохватился, не обращая внимания, с последней фразой меня несколько занесло, а все остальное, здесь, надеюсь, взыскательная имперская публика благосклонно примет, созданный мной, литературный образ, новый идеал для молодых девиц. Это я проявляю хладнокровие и изобретательность, инстинктивно прижала руки к животу, будущая мать. Ну а кто, я что, Ли, удивился я. Ты вспомни, как тебя по всей стране гоняли, как ты по снегу убегала, пока ко мне не попала. Ты же сама рассказывала. Или что, ты все выдумала? Да, в общем-то, нет, вынуждена была признать Ванда. Хладнокровием там, конечно, и не пахло. Ну это ты потом, в интервью будешь рассказывать, как, сидя в вонючей канализации, пыталась уговорить двух грудных младенцев не плакать, когда наверху, прямо над люком, рыскали наемные убийцы, посланные твоим деверем. Но не было же такого. Какие два младенца? Слушай, не мешай автору, когда у него поперло. Я достал маленький блокнот и стал быстренько записывать в него новый эпизод. Вот ты можешь дать гарантию, что этого в будущем не произойдет. У тебя и двойня может родиться. Просто сцена такая смачная, как будто я ее воочию вижу. Это пусть твой деверь потом оправдывается, что такого не было. Да его, после того, как роман опубликуют, ни в один приличный дом, даже на порог, не пустит. Глава 23. Оставив Ванду изучать мой роман, я вышел из салона и приказал собрать всех капитанов кораблей и начальников воинских команд. Что ни говори, а британец, противник серьезный и бескомпромиссный, воевать с ним не хотелось, но и отдавать бравым джентльменам ЕСАК и прочие налоги с целого края, возможно, по площади не уступающей старой доброй Англии, я не желал категорически. Я сюда привел войска, чтобы зарабатывать, в не восстанавливать абстрактную справедливость. Тем более, что я чувствовал, что с Ван Лой еще будут сложности. Это сейчас она изображает кроткую будущую маму, но ее черные глаза периодически вспыхивают недобрым пламенем. Господа, обвел я взглядом присутствующих. У меня для вас пренеприятнейшее известие, нам необходимо вынудить англичан, что засели в тысячи верст севернее, вернуть товарно-материальные ценности, что они собрали со всей округи, и захватить их факторию, параллельно отвадить британских торговцев шариться по Оби и Иртышу, как у себя дома, какие у кого будут предложения. Судя по ошарашенному виду присутствующих, у господ сухопутных и морских, пардон, речных офицеров, не то, что предложений, у них даже мыслей не было. Ваша светлость, Олег Александрович, а так ли необходимо англичан отсюда гнать? Неуверенно спросил капитан крейсера Дир. Может быть, просто, в следующем году, опередить англичан и самим ЕСАК, первыми собрать? Вы разве не хотите овеять свое имя и имя своего корабля бессмертной славой? Неприятно удивился я. Ньет, замотал головой возрастной дядик, что 20 лет плавал по Иртышу на торговых судах и лишь, под старость лет, когда появились мысли, что пора уходить на покой, вследствие зигзага судьбы и моего каприза, ставший лихим капитаном речного крейсера с воинским званием капитан третьего ранга. Не хотелось бы. Хорошо, господа, не хотите славы, тогда пойдете за деньгами. Еще великий Бисмарк сказал, русские всегда приходят за своими деньгами. Ваша светлость, мы, конечно, уважаем мнение Гера Бисмарка, но это правда, что на одном корабле англичан пушек больше, чем во всем нашем отряде. В принципе, я понимал некоторую робость моих речных волков. Одно дело чувствовать себя самой большой щукой на реке, управляя хорошо бронированным корабликом с пушкой, от которого разбегаются сибирские купцы, они же речные пираты. А другое дело схватиться с просвещенными мореплавателями, чьи корабли сотнями присутствуют во всех морях и океанах земного шара, и которые отличаются особой мстительностью и жестокостью, когда вопрос касается их коммерческих интересов. Мои сухопутные офицеры к моим заявлениям отнеслись достаточно флегматично. Кто-то из них лично, а остальные из достоверных источников, но все твердо знали, что я, будучи неоднократно бит британцами, в конце концов, подобрал к ним ключик, надолго отучив чванливых джентльменов соваться в мои владения. Хорошо, господа капитаны, я хлопнул ладонью по столу, завершая дискуссию. Не хотите воинских подвигов, их не будет. Обещаю, что первый я на британскую факторию, или корабль, нападать не буду. Но, если же они сами, первые, с оружием в руках покусятся на наши интересы, тут уж извините, ответим со всей силой нашего оружия. Кто не желает участвовать в этом рисковом, не буду скрывать, деле, можете быть свободны, насильно держать никого не хочу. Капитаны переглянулись, но никто не пожелал заявить о своем пацифизме или желании уйти в отставку. Наверное, справедливо считали, что выбраться в одиночку из этого места будет затруднительно. Не то, чтобы я так уж доверял своим речникам, на каждом корабле, на подобный случай, присутствовал скромный представитель моей контрразведки, по судовой роли числящийся палубным матросом, кочегаром или механиком. Каждый агент получал двойное жалование, имел четкую инструкцию своих действий на случай мятежа или иной измены со стороны команд кораблей. В общем, посовещались и я решил, оставив для демонстрации флага речной крейсер третьего ранга «Дир», и взвод солдат, остальная часть моего воинства завтра двинется на север. Местом встречи определили окрестности британской фактории. Я переночевал в человеческих условиях, на палубе баржи, на соломенном тюфике, позавтракал вместе с стрелками, заставив поволноваться интенданта, после чего, пожелав всем счастливого пути, зашел попрощаться к Ванде, что оставалось на месте и для кого местные мужики, за небольшие деньги уже рубили двухэтажный теремок. Скажи мне, краса, девица, почему, после твоего умного и справедливого мужа, пусть земля ему будет пухом, местный народ больше похож на бродяг, нищета просто голимая, как в стойбище самых бедных степняков, я не знаю, побледнела девушка, зато я знаю, твой прекрасный муж так торопился выкупить у своего двоюродного брата его долю в родовой собственности, что он несколько лет назад в два раза поднял налоги. Очевидно, ему это так понравилось, что даже выкупив практически всю собственность у родственника, он напускать налоги вниз не торопился. Мой тебе совет, если хочешь править здесь, долго и счастливо, да прости все недоимки, и снизь все платежи в казну ровно в два раза. А как же я, на что мы с ребенком будем жить? Ванда от волнения всплеснула руками. Вот о чем не нужно волноваться, так это о содержании тебя и ребенка. Вам на двоих, при любом варианте расчетов, собираемых сумм хватит за глаза, и не придется заниматься сбором и продажей всяких шкур, медом, ягодой. Есть ли вернешь старый размер налогов, у людей хватит сил рассчитываться с тобой именно деньгами. В общем, сделай красивый ход, объяви о том, что я тебе сказал, недоимки и снижение налогов. Не знаю, хватит ли у нее ума воспользоваться моим советом, в конце концов, можно это сделать и без ее согласия. Меня действительно раздражала всеобщая нищета, окружающая меня, как только я приехал на север. Не должны люди жить так убого, тем более, в окружении колоссальных богатств, что готова подарить им природа севера. Разговор с британцами не получился, начиная с того, что я, как джентльмен, вежливо остановил свой караван в паре сотен метров от пристани, произвел приветственный залп флагу Британии, болтавшемуся на флагштоке, но ответных действий не дождался. Укрепленная база, а также парочка кораблей, в одном из которых я узнал фрегат, который оставил меня с носом в Самарово, ускользнув прямо под моим носом, хранили молчание. Несколько любопытных бриташек, забравшись на бревенчатую стену, тыкали в нашу сторону пальцем, что-то весело обсуждая. Не понимаю, что смешного они увидели. Свой речной отряд я привел во вполне пристойный вид. Баржу со стрелками, дабы не позориться, оставили в нескольких верстах от фактории, в удобной заводи. А так у меня два, вполне бодрых, пароходика, бронированные и даже с пушками. А тут такое пренебрежение лично ко мне и моему флагу. Ну что же, я покосился на стоящих на палубе Рюрика офицеров и дал команду спускать ялик, отправив на нем в факторию письмо с требованием представителю фактории явиться ко мне на судно для переговоров о статусе самой фактории, а также его персонала. Лодка причалила к берегу, вооруженный часовой, стоявший у ворот, крикнул старшего. У моего посланца приняли письмо и на этом все. После 40 минут, что мой посыльный стоял у ворот, как, не буду уточнять, но я посчитал, что дальнейшее ожидание ответа является унижением и дал команду возвращать лодку. Значит, меня просто игнорируют, я задумался, опершись на планшир капитанского мостика. Выпрашивать минуточку саксонского внимания я больше не собираюсь, теперь господам придется самим побегать, чтобы я их принял. Но вот как заставить чванливых заморских гостей искать встречи со мной, была бы здесь моя боевая супруга, я бы поручил ей, во главе нескольких сотен всадников, взять в осаду противных Джонов Були. Я оглянулся по сторонам, после чего дал команду капитану Рюрика вызвать к нам на борт командира Аскольда. Через 20 минут мой флагман зашлепал колесами в сторону лагеря, что образовался на месте стоянки баржи, а Аскольд остался на якоре, напротив фактории, чтобы наблюдать за супостатом. Господа, я стоял перед строем солдат, рассматривая их встревоженные лица. Зловредные англичане хотят захватить эти места, дабы заселить их дикими индейцами Северной Америки. На лицах большинства солдат отразилось только одно желание: скорее бы англичане захватили эти проклятые богами земли, с их комарами, размером с кулак, бескрайними болотами и вороватыми леммингами, сжирающими все, до чего могут дотянуться, а мы отправимся домой. Эти индейцы натуральные дикари, культ которых – культ смерти, а лучшая смерть – гибель в бою. Как только они заселятся сюда, они сразу двинутся на юг, к более сытным местам. Как думаете, через сколько каяки этих монстров появятся в наших краях, и вам придется схватиться с ними не на жизнь, а на смерть, на порогах собственных домов? А вот теперь бравых ребятушек проняло. Они были готовы ходить воевать с врагом за пределами родного края, а вот допустить врага к своим домам. Слишком дорого обходилось появление вражеских орд у наших городков, и этого любой солдат хотел избежать. Господа, зловредные англичане хотят освободить здешние места от аборигенов и заселить их индейцами. У них на все, про все, осталось пара месяцев, потому как через 3 месяца реку скует и дом, и здесь наступят сильнейшие морозы. Ваша светлость, разрешите вопрос, не выдержал один из солдатиков. Кстати, по местному уставу, вопрос командиру из строя задавать можно. Считается, что лучше еще раз повторить, чем боец не выполнит задание, потому что ему плохо объяснили. Спрашивай, милостиво кивнул я. Ваша светлость, а может позволить им сюда зимой привести этих самых индейцев? Они же от ужасных морозов здесь вымрут. Никак невозможно. Эти индейцы оттого и прозываются северными, что живут на севере. Их мать сразу после рождения на улицу выносит и на несколько часов на тряпке оставляет за порогом хижины. Кто останется живой, тот останется. У них мужчины и женщины круглый год ходят в кожаных или меховых штанах, только на шее ожерелья, а на голове птичьи перья, которые выдают на совете племени за подвиги. И девки, не выдержал один из молодых солдат, потом огляделся по сторонам, встретился взглядом с рассвирепевшим фельдфебелем и поправился. Прощения просим, ваше сиятельство. Разрешите вопрос, а девки тоже только в штанах? Да, поход дальний, народ молодой, мысли уже немного набекрень у бойцов, как бы некоторые не сели в засаду, ожидая высадки молодых индианок топлес, дабы одолеть их в жаркой рукопашной схватке. Я тебя, боец, немного огорчу. Если у индейских мужиков знаки доблести, это перья птичьи в голове, ну, это примерно, как наши медали, и скальпы врагов на поясе. Скальпы это, если кто-то не знает, это ваши волосы вместе с кожей, которые отрезаются. На ком показать, по какой линии волосы с черепа срезают? Не хотите? Ну и ладно. А вот у девок, которые тоже дикие и боевые. В строю кто-то громко прошептал «люблю диких девок», и солдаты не сдержались, заржав, как стоялые жеребцы, но сразу заткнулись под шипение унтеров. Так вот, бойцы, если вас такая девка встретит, я не знаю, в точности, как у вас будет бой происходить, вот только для нее лучшей наградой будет твой ут похотливый, что будет у нее на поясе или на шее болтаться, и никак иначе. Что-то погрустнели солдаты, да и унтера задумчиво выглядит, но я не задумывался над солдатскими рефлексиями и продолжал. Поэтому не надо нам здесь ни диких индейских мужиков, ни их девок. А чтобы этого не произошло, мы должны оградить местных туземцев от контактов с зловредными англичанами, которые тем отравленные товары продают. Да, да, товары мажут гноем больных людей, посредством чего те становятся смертельно опасными для человека. Народ в строю заволновался. Спокойно, гаркнул я. Вы что, забыли, кто ваш князь? Я лучший в мире тыловик. Вы сколько со мной в походах, сколько мы прошли верст, однако ваши сапоги, как новенькие, форма выглядит, как только что сшитая на полковой швальне, а в флягах всегда свежая вода. Ваш государь обо всем позаботился. Ваша форма лучшая защита от этой заразы. Ваша светлость, а как зовут ту заразу, чтобы мы знали? Микроб спит и бактерия ковид. Не раздумывая, брякнул я, от этой напасти вы полностью защищены. Но я хочу, чтобы местное население тоже не заразилось. С этой целью, начиная с сегодняшнего дня, вы встаете в карантинные кордоны вокруг этого источника заразы, британской фактории. Ставите рогатки, вешаете черные тряпки, даже местные пастухи и олени знают, что это означает. Если люди идут в факторию торговать, направляйте их в лагерь, скажите, что мы все готовы купить. Первые аборигены появились в лагере через час после того, как офицеры развели караулы. Люди в основном ходят по одним и тем же тропам, особенно в болотистой местности, что внушало мне надежду, что все подходы к британскому форпосту надежно перекрыты. Правда, ассортимент товаров, которые я мог предложить местным, был весьма ограничен: холодное оружие высшего качества, порох и свинец, но даже этот ограниченный список товарных позиций уходил на ура. Уж больно дорого брали британцы с местных за железо худшего качества. Драгоценные шкурки связывались в 40 и помещались в специальный ящик на барже, с вентиляцией и крепким караулом за дверью, а я ломал голову уже над следующей задачей, которая заставляла сожалеть о том, что я не могу разорваться или клонироваться. С одной стороны, я нужен был здесь, нагло уже почувствовали, что что-то не так, удвоили количество наблюдателей на стенах и что-то готовили. С другой стороны, мне было необходимо хотя бы на день вырваться в Покровск. Северный завоз не мог ждать, а у меня ничего не было готово. Я даже не знал, на чем я могу доставить на север грузы. Воображение рисовало огромный пузырь, наполненный каким-то газом, легче воздуха, к которому снизу или сверху прикреплен мой аэроплан, а снизу висят десятки тонн полезного груза. И если газ легче воздуха мне могла накачать моя богиня, то где взять гигантскую емкость для этого газа я даже приблизительно не представлял. Этой же ночью я улетел в Покровск. Летел всю ночь и часть утра, ориентируясь на блестящую поверхность Иртыша, что блестел в лунном свете. Машину посадил на секретной базе, где, скрипя сердцем, велел снимать эс уже готовых аэропланов, двигателей, вместе с запасными магическими кристаллами, что поставляла мне моя шахта, готовить к отправке в порт Верный. После чего меня погрузили, как бесчувственную тушку, в тарантас и повезли во дворец, с головой накрыв одеялом. Олег, дверь в ванную, где я спал в купели с горячей водой, резко распахнулась, и на пороге появилась Гюлер, смешная из-за заметного животика. Олег, ты живой, ты приехал. Жена двигалась ко мне медленно и осторожно, как стеклянная, бормоча мое имя и протягивая ко мне свои тонкие руки. Ну что ты, дорогая, любимая? Я встал в ванне во весь рост, весь в грязной пене. Я вернулся, как и обещал. Гюлер, казалось, пребывала в какой-то прострации. Она, как слепая, подошла к ванной и, видимо, плохо понимая, что делает, попыталась перебраться через бортик. Поэтому мне пришлось быстро домываться, пока жена сидела на полу возле огромной медной лохани и не сводила с меня обжигающего взгляда черных, чуть раскосых, глаз. Успев крикнуть прислуге, что совещание через 4 часа, я, подхватив вцепившуюся в меня Гюлер, понес ее в спальню. Глава 24. Доброе утро, господа. Я пропустил вперед себя Гюлер и шагнул вслед за ней в зал совещаний. Прошу прощения, что собрал вас так срочно, но мне надо немедленно возвращаться на север. Сразу сообщаю, что наша экспедиция была довольно успешной. Мы, не встречая особого сопротивления, дошли до самого окончания Иртыша. Из минусов, наши противники успели вывести большую часть налогов и прочих ясаков за этот год, вывезя основные ценности на британскую торговую факторию, которую мы вчера блокировали с суши и частично с моря. Я попробую, не начиная военных действий, вынудить британцев отдать нам то, что они обманом вытянули у местных. Что могу сообщить хорошего? Там полностью отсутствует торговля. Огромный регион, куда не поставляется вообще ничего. Они готовы покупать все, что мы можем им поставить, кроме мяса и рыбы, но и тут есть проблема. Мы должны дать местным то, что им нужно сейчас, а шкуры получить только весной, так как до зимы добывать зверя нет никакого смысла. То есть мы людям, фактически под честное слово, даем припасы на зиму, а весной, те из них, кто останется жив, рассчитается с нами добытыми за зиму шкурами. Обведя взглядом слушающих меня командиров и начальников производств и служб, я продолжил. Чтобы не разбалансировать нашу финансовую систему, я вынужден до следующего лета сократить выплаты жалования всем нашим служащим, выдав на эту же сумму долговые обязательства под обычный банковский процент. Это вы должны довести до своих подчиненных. Если у кого-то есть возражения, прошу высказаться. Видимо, я пока не растерял свой авторитет правителя, командиры, без удовольствия, но приняли мои условия. Доведя до начальствующего состава эти новости, выслушав их, самые важные доклады, я распустил собравшихся, попросив остаться только Илью Ждановича Камнева, начальника металлургического завода и крестного папу всех научно-промышленных разработок, ведущихся в княжестве. Илья Жданович, хотел бы с вами обсудить следующий вопрос – доставка товара. По-хорошему, у меня остался всего месяц. Пароходы, даже если мы их срочно зафрахтуем, дойдут до севера, но, с большой вероятностью, могут остаться там, на севере, вмерзнув в лед при ранних заморозках. По обычаю, судовладельцев на Оби и Иртыше, в этом случае, если судно не успело вернуться из рискованного рейса, наниматель берет на себя содержание корабля и его экипажа до весны. Я такую обузу на себя брать не собираюсь. Следовательно, нам нужны свои пароходы, которые, к сожалению, сейчас нужны мне на севере. Хотел с вами посоветоваться и поручить вам новую и срочную разработку. Я дал команду снять двигатели с наших с вами секретных аэропланов и грузит их, вместе с запасными магическими кристаллами, для перевозки в порт Верный. Я предлагаю установить эти двигатели, либо попарно, на больших баржах, которые у нас есть, или по одному, на малые баржи. Ставить просто на корме, винтом назад, установить винт соответственно, чтобы он был толкающим. Задача установить руль на баржу не должна вызвать затруднения. Надо, в течение нескольких дней, пока товары по заявке направляются в порт Верный, провести испытания, что по-моему, проблем не составит. Я прошу вас, Илья Жданович, провести самым срочным образом испытания, выяснив, какой тип судна наиболее предпочтителен. Рулевыми на будущее суда не отказались пойти наши подготовленные летчики. Скорость судов должна быть большая, почти, как у аэроплана. Ну, а для того, чтобы нашим пилотам легче было ориентироваться на реке, наймем опытных речников. Двигатели надо замаскировать, установить их в коробе, над коробом поставить трубу, под которой жечь постоянно всякую дрянь, дающую черный дым, изображая обычные пароходы. И, я вспомнил кучу идиотов, упустивших свои движки под воду при катании на моторных лодках. На какой бы надежной стойке ни крепились двигатели, прошу дублировать крепление, привязывая движки к борту баржи самыми надежными канатами. Надо отдать должное, Илья Жданович не впал в ступор, а потребовал нарисовать хотя бы чертеж нового средства передвижения. Пришлось рисовать, украсив лист блокнота, на котором я, как смог, изобразил свою задумку, еще и грифом «Секретно», раздав задание в том числе и моему торговому компаньону, Питкину Татамиру Забажановичу. По формированию заказа, я стал собираться, чувствуя, что время уходит. Гюллер поставила мне ультиматум, что она проводит меня до аэроплана, пришлось согласиться. Этот час, что мы ехали до авиабазы, почти соприкасаясь коленями, я говорил без остановки, обещая жене, что очень скоро я вернусь, и мы проведем осень и зиму вместе. Авиабаза опустела, там остались лишь самолеты, лишенные двигателей, закрытые маскировочными сетями, и четверо часовых, из наиболее доверенных. Поцеловав меня на прощание, Гюллер взяла моего коня за повод и, в сопровождении мрачного унтера Полянкина, которого я оставил при особе моей жены, поскакала в сторону конвоя, что оставался ждать на почтительном расстоянии от базы, а я принялся готовить к дальнему перелету свой аэроплан. К пикету своих стрелков я вышел, волоча за собой волокуши, нагруженные 3 пудами полезного груза. Ваша светлость. Пара стрелков тут же подхватили концы тонких стволов сосенок, которые я использовал в основе волокуши, и потащили груз в сторону лагеря, а старший пикета, унтер-офицер, принялся докладывать мне последние новости. Англичане пытались вчера напасть на Аскольда, но получили полный отлуп и, вроде бы, успокоились. А сегодня, с самого утра, от них пришел какой-то напыщенный тип с белым флагом и принес ультиматум. Вот господа офицеры с самого утра и решают, что делать. Поспешите, ваша светлость, господа. При моем появлении в штабной все встали, я коротко кивнул и сразу плюхнулся на грубый табурет, видимо сколоченный совсем недавно. Когда я улетал, офицеры сидели на ящиках. Извините, господа, очень устал, ноги не держат. В процессе охоты очень далеко забрел, не рассчитал силы, я вытянул усталые ноги. Кто сообщит, что случилось за время моего отсутствия? Если коротко, то до вчерашнего дня все шло совершенно спокойно, если не считать появления делегации одного из местных племен, что привели живого англичанина. Тот, по рассказам аборигенов, пытался подбить их на нападение на наш лагерь, принеся с собой, в качестве подарка, бочонок спирта, одеяло, пару сабель и что-то еще, по мелочи. Вагулы, наслышанные от моих бойцов о подлых бритах, что подсовывают им зараженные подарки, британца связали и притащили в наш лагерь, правда голым и босым, без вещей. Вещи, они сказали, что сожгли, чтобы зараза никуда не попала, уточнил докладывающий о происшествии Коробов Святослав Авдеевич, на что я кивнул головой. Даже не сомневаюсь, что вещи куда-то спрятали, дабы потом прибрать себе, или, если подозрения о заразности подтвердятся, передать, через третьи руки, своим врагам. А вчера, британский фрегат поднял пары и начал маневрировать, пытаясь встать бортом к нашему речному крейсеру «Рюрик», чья очередь была стоять на брандвахте в виду британской фактории. Как уверяли меня офицеры, британец открыл огонь первым, выпустив два снаряда в сторону, ставшего носом к врагу, «Рюрику». Британские моряки стреляли вполне метко, с четвертого залпа добившись попадания в артиллерийскую башню моего корабля. На этом их успехи закончились. «Рюрик», уповая на бронирование, под пушечным обстрелом смело пошел на сближение, после чего, практически в упор, влепил в борт вражеского фрегата чугунную бомбу, при этом, немного завысив прицел. Вместо, обитого медным листом, борта, граната взорвалась, ударив по поворотному станку, открыто стоящего, правого носового орудия англичан. Во все стороны брызнули обломки станка и комендоры, а новейшая пушка, зависнув на несколько мгновений в неустойчивом положении, рухнула за борт. Британский фрегат дал полный ход, пытаясь развернуться к противнику другим бортом, но в это время из-за поворота реки появился, спешащий к месту стычки, Аскольд, отчего джентльмены решили не пытать сегодня счастья, а бросив на произвол судьбы, беззащитную против пушек, факторию, двинулся на север, выходя из-под обстрела. «Надеюсь, факторию не обстреливали?» – встревожился я, пытаясь вспомнить, в каком виде стояли стены британского форпоста, когда я проходил мимо, и стояли ли вообще. «Как можно, Олег Александрович?» – возмутились офицеры. «Мы что, варвары какие-то?» Британские варвары на своем, подбитом, судне болтались севернее, в фарватере Эбской губы, видимо спешно латая повреждения. Попытка неизвестных типов подойти на лодке к месту утопления новейшего морского орудия была вчера вечером пресечена грозным окриком и выстрелом, стоящего на берегу, часового, после чего никаких приключений не случилось. Капитан Рюрика, чей корабль сегодня снялся с позиции и ушел на отдых, сидел в штабной палатке, как просватанный, купаясь в лучах всеобщего восхищения. Пообещав награды по итогам кампании, я дал команду нарисовать на борту Рюрика перечеркнутое изображение кораблика, чем вызвал гордость команды флагмана и жгучую зависть экипажей двух других кораблей. Ну а что, врага в открытом и неравном бою победили, в бегство обратили, а то, что британский фрегат до сих пор не затонул, так в этом нет государственного интереса. Надо было бы, утопили. За этими праздничными новостями я совсем забыл о неприятной новости, а именно о наличии ультиматума, время на ответ по которому, как оказалось, заканчивалось. Неизвестный мне барон Уолфиш Георг Паддингтон в первых строках своего письма угрожал мне, ну, не мне, конечно, а некому командиру банды разбойников, различными судебными и внесудебными карами, после чего требовал выдать ему на расправу десяток моряков экипажа Рюрика за нападение на корабль его величества, снятие сухопутной блокады, а также выплаты компенсации в размере 50 тысяч рублей серебром. Я задумался над несуразностью суммы, не уверен, что в моей столице, Покровске, единовременно, в моей казне находится такая сумма. Странный какой-то тип, его главная боевая единица болтается в паре миль севернее, очевидно, не рискуя приблизиться к моим крейсерам, а он еще грозится. Да я ему. Тут я вспомнил, что представляют собой упрямые британцы и понял, что дело тут нечисто. Не были просвещенные мореплаватели ни трусами, ни глупцами, да и слишком самоценными назвать их трудно. Гонор, конечно, был, но не глупый, а расчетливый. В это время на границе лагеря прозвучал звук рожка, а через минуту полог палатки откинулся в сторону и на пороге замер испуганный часовой. «Ваша светлость, там эти прибыли, Парли». «Спасибо, возвращайся на пост», — кивнул я вояке и обратился к командиру полка Коробову. «Святослав Авдеевич, не сочтите за труд, выйдите и сообщите этим, что великий князь Олег Александрович изволит удить рыбу, и до завтрашнего полудня, даже ради британцев, беспокоить его никто не будет». «Что?» «Так и сказать», — засмущался офицер. «Неудобно как-то, европейцы, все-таки». «Ладно», — Святослав Авдеевич уговорил. «Я поднялся с табурета. Пойдем, пообщаемся с европейцами». На границе лагеря, с любопытством оглядываясь по сторонам, стоял молодой человек в полувоенной форме, в сопровождении гарниста и мужика с белым флагом. Увидев меня, молодой человек приосанился и нацепил на вытянутое, как у коня, лицо маску крайнего высокомерия. «У вас готов ответ на письмо барона Уолфиша?» – спросил он на неплохом русском. «Юноша, а вы со своим бароном Уолфишем вообще кто такие будете? Под кем ходите? Кого тут знаете? Вхат, дит йо усай, сбился посланец на родную мову. Я говорю, кто ваш шеф? Только не говорите, что вы состоите на службе его величества, короля, я вас умоляю. У него таких вороватых офицеров нет, подольстил я их величеством, но знаю, правда оценит ли. Судя по вашему мундиру, вы на службе британской короны не состоите. Почему тогда над этими сараями, я ткнул рукой в сторону фактории, висит британский флаг? Мы представляем Нортинскую британскую компанию, гордо процедил британец. Почему тогда флага вашей, неизвестной никому компании, я не вижу? Получается, что вы, прикрываясь государственной службой, грабите местное население, воруете налоги, нападаете на служащих местной правительницы. Я загибал пальцы на руке. Да вы, господа, просто пираты. Я думаю, что не будет особого ущерба для взаимоотношений с Британией, если я возьму штурмом ваш гадючник, всех убью, а вашему королю пришлю ваши головы, знамена и объяснения, что вы самозванцы и грабители, а казнив вас мы просто экономим деньги британской казны. Вы что такое говорите? Молодой человек попятился, заставив заволноваться своих спутников, которые, очевидно, кроме млека и яйки, по-русски не понимали ничего. Я говорю, что время вам до завтрашнего утра вернуть все налоги, что обманом собрали или получили вы в наших поселках. Только после этого будем о чем-то говорить, а теперь свободны. Идите по добру, по здорову. К моему удивлению, британцы не стали ждать до утра, а прислали ответ через 3 часа. В письме барон Уолфиш, в самых изысканных выражениях, уверял меня в полнейшей лояльности, обещая, что завтра, в 10 часов, он и его сотрудники выйдут из фактории, отдадут нам все, что было собрано, по доверенности от князя Строганова, после чего, все служащие Нортинской британской компании покинут наши пределы, погрузившись на фрегат компании, дабы, цитирую, избежать взаимного недопонимания. Вы верите в честных мальчиков, зайчиков, с далеких островов? Я нет, поэтому, попытался представить, что может произойти, предугадать действия противника. Честно говоря, вероятных сценариев было немного. Наглость и самоуверенность британцев я не оценил адекватно. Честно говоря, я ожидал нападения с тыла, поэтому большую часть стрелков направил на скрытые пикеты, окружавшие наш лагерь. В 10 часов утра ворота фактории распахнулись настежь, и оттуда стала выходить и строиться, разномастно одетая, публика, поголовно вооруженная. Выносились какие-то тюки, ящики и мешки и складывались в кучи. После чего британцы строились напротив моего трона. Ну как, трона, скорее, небольшого кресла с высокой спинкой, по бокам от которого стоял идол моей божественной покровительницы и знаменосцы с флагами Великого княжества Семиречья и княжества Строгановых. На башне фактории стал спускаться британский флаг, а из ворот, в сопровождении свиты, вышел богато одетый молодой человек и двинулся в мою сторону. Господа, как вы думаете, я повернулся к офицерам, столпившимся за моим крестом. Если британцы собрались сегодня уплывать на фрегате, почему их судно до сих пор болтается в нескольких милях отсюда? Я не успел закончить фразу, когда события полетели вскачь. Глаза идола богини Макоши полыхнули багровым, и мое кресло, без моего соизволения, стало заваливаться на бок, а молодой предводитель британцев протянул руку за спину, и из задних рядов ему кто-то вложил в руку винтовку с очень толстым стволом, которую он и направил в мою сторону. Выстрел громыхнул в тот момент, когда я выпрыгивал с падающего в бок кресла. Кто-то закричал, кресло рассыпалось в клочья, разнесенное в упор какой-то особо мощной пулей, а британцы, выставив вперед ружья со примкнутыми штыками, бросились в атаку. От поголовного уничтожения спасла нас случайность. Не верьте в рассказы, что только русский солдат – великий мастер штыкового боя. Служащие торговой компании и прочие торговые представители, умело орудуя штыками, навалились на 2 наших взвода, успешно давили нас с такой яростью, что казалось, еще мгновение, и мы побежим. Немногочисленные господа офицеры, что сопровождали меня на переговорах, выстроившись за спинами солдат, стреляли из револьверов, выбивая упрямо рвущихся к нам саксов, но их было слишком мало. Я, с тоской, оглянулся на наш лагерь, к которому мы отступали. Не дойти, а даже если дойти, за редкими рогатками, среди серых армейских палаток, строилась редкая цепочка поваров, больных и прочих музыкантов, но они, плохо вооруженные и не особо обученные, просто послужат смазкой для британских штыков. Походу, я сам себя перехитрил, не ожидая, что белые джентльмены настолько наплюют на обычаи, забыв о своих обещаниях, данных письменно. Я опасался удара с тыла от местных племен, которые были сами себе на уме, не любили ни нас, ни британцев. Мои роты, выведенные в оцепление вокруг лагеря, были специально проинструктированы, что бы ни случилось, оставайтесь на своих позициях, держите наш тыл. И вот я скоро сдохну от собственной глупости. Британцы начали заворачивать фланги, обходя нашу отступающую шеренгу. Дело оставалось на пару минут, и тогда я побежал. Последнее, что увидел, покидая сражающуюся цепочку своих бойцов, полный презрения взгляд штабс, капитана Коробова Святослава Авдеевича, отбросившего в сторону разряженный револьвер и взявшегося за саблю. Глава 25. Окрестности британской фактории. Позорно пробежав 300 шагов, что оставались до рогаток, ограждающих наш лагерь, проскочил через редкую цепочку поваров и прочих тыловиков. Те аж прыснули в разные стороны, вытащил из-под походной кровати свой пулемет и тяжелый мешок, рванул к выходу. Хорошо, что заставил себя несколько верст тащить в лагерь всю эту тяжесть, срубив два дерева на волокуши. «Идите сюда», — выдернул из числа кухонных работников двоих, одного здорового, на шею которого закрепил вещевой мешок, с развязанным горлом. Здоровяк должен был держать горловину вещевого мешка открытой. Второй кухарь, высокий и тощий, как пожарная каланча, был определен мной в подавателе магазинов. Как кричу «дай», суешь мне вот эту штуку, этой стороной, поднимаешь такую же штуку с земли, куда я ее сброшу, и сунув руку этому в мешок, достаешь следующую. Поняли? Тогда вперед. А зачем? Все вопросы потом. Вперед. Я подхватил тяжеленный пулемет и быстрым шагом двинулся к месту гибели моих солдат. Бежать с этой бандурой я не смогу, уж простите, братцы, если сможете. Двое моих новых помощников, белея нательными рубахами и засаленными штанами, если останемся живы, узнаю, как умудряются кухонные бойцы иметь такие грязные штаны, несмотря на все мои защитные заклинания. Остатки моей свиты уже не сопротивлялись, они просто бежали, потому что, попытка удержать строй, имея превосходство по численности противников 10 раз, это, как минимум, коллективное самоубийство. Мгновенно окружат и поднимут на штыки. Несколько солдат и офицер, отставшие, наверное, из-за ран, были заколоты бодро приближающимися британцами, которые азартно догоняли десяток моих рядовых и троих офицеров. Прапорщик из молодых, недавнего пополнения, фамилию знал, но забыл, чуть не сбил меня с ног, отшатнувшись в последний момент, и вот стою я, а, передо мной, буквально в десятке шагов, красные, мокрые от пота, рожи рыжих британских торговых представителей. Представив на мгновение, что пулемет заклинило, я нажимаю на спусковой крючок, ведя стволами, как поливальным шлангом, справа налево. Как быстро кончается магазин. Сбрасываю пустой металлический пенал, кричу «да» и протягиваю руку, обмирая от мысли, что мои кухари уже сбежали и меня так и заколют, как последнюю нищету, с протянутой рукой. Пальцы обхватывают металлический брусок, рука в автоматическом режиме вставляет магазин в приемную горловину, а палец жмет на спусковой крючок. Передо мной уже никого нет, и пулемет разворачивается влево, срезая бойцов, бросившихся в мою сторону. Меня не закололи и даже не ранили. В какой-то момент британцы почти прорвались ко мне, но длинный кухарь бросился вперед, закрывая меня своей узкой спиной. В тот момент, когда он подавал магазин, его уже вгоняли штыки между ребер. Его убийцы надолго не пережили скромного героя, снопами свалившись на его упавшее тело, в окровавленной белой рубахе, а после этого бриты побежали, не выдержав взмахов огненной метлы в моих руках. Я тяжело опустился на землю и стрелял вслед рыжим упрямцам, пока не кончились патроны, после чего дал команду инвалидной команде и остаткам моего конвоя, кто остался на ногах после лживых переговоров, двигаться в сторону британской фактории, где укрылись остатки торговых представителей. Английский фрегат, по-прежнему оставаясь у линии горизонта, долбил из всех своих орудий, стараясь попасть в маневрирующий Рюрик, который по причине старости наших пушек, отвечать взаимностью фрегату не мог. Правда, случайное попадание дальнобойным снарядом не причинило моему крейсеру особого урона, снаряд ударил в бронированный зачарованным металлом, борт лишь раскололся осколками чугуна. Но, как оказалось, противник имел еще и бомбарду, которая навесно посылала тяжелые бомбы, начиненные черным порохом, что было уже серьезно. Казалось, на реке происходила игра в гигантский морской бой. Бомбы падали с высоты, вздымая огромные фонтаны воды. А мой маленький крейсер маневрировал на свой страх и риск, ведь палубу и крышу, надстройки я не догадался забронировать, хватило хлопот с бортами, артиллерийскими башнями и капитанской рубкой. Штурм фактории прошел вполне обычно. Я, с револьверами в руках, максимально расширив защитное поле, шел к воротам, вызывая весь ружейный огонь на себя. За мой, как за бронемашиной моего мира, цепочкой бежали бойцы и тыловики, по мере сил стараясь прикрыть меня от вражеских стрелков. Ну а дальше была просто бойня. Я убил всех, кого нашел во дворе торговой фактории, независимо от того, был противник вооружен или безоружен, целился в меня или прятался, забыв о сопротивлении. А потом мы все, кто остались живы, вышли на берег Иртыша, за стенами фактории, чтобы полюбоваться на вид великой русской реки, далекий кораблик, что раз в несколько минут опутывался белыми дымками артиллерийских выстрелов и маленькую лодочку, набитую людьми, что спешило к далекому кораблику. Как я понимаю, граф и джентльмен Уолфиш, тот, кто погубил сегодня не одну сотню людей, кто это все устроил, взяв с собой наиболее приближенных людей, уплывал в сторону безопасности, от моего справедливого возмездия. Ты, я повернулся к стоящему за мной стрелку. Беги в лагерь, в моей палатке лежит кожаный футляр с длинной винтовкой. Осторожно несешь ее вместе с футляром и всем содержимым. Давай быстрее. Берег Иртыша. Экипаж лодки, выйдя из зоны действенного огня с берега, немного расслабился. Гребцы уже не так наваливались на весла, а различимый в оптический прицел граф спокойно развалился на кормовой банке, правя в сторону фрегата. Братцы, я обернулся к сгрудившимся за моей спиной солдатам. Ваша задача дружно, по моей команде, стрелять в ту лодку. Главное, дружным залпом. У меня оставалось с собой с десяток спецпуль, пуль лидеров, с магически-магнитными свойствами, способными вести летящие рядом пули к одной цели, дружным роем. Приготовились. Я приложился к трубе оптического прицела и выжал свободный ход спускового крючка. Залп. Честно говоря, первый раз вышло не очень. Это не было залпом тренированного в стрельбе батальона, что одним залпом 200 ружей выбивали магическую защиту британских боевых магов. Моя пуля ушла в рикошет, вызвав вспышку защитного поля графа. Еще несколько пуль расщепили пару весел с левого борта лодки. Неопытные гребцы, подстегнутые звуком залпа и свистом пуль над головой, налегли на оставшиеся весла и лодку начало разворачивать. Молодцы, братцы. Я обратно припал глазом к трубке оптического прицела. Дружно. Залп. Граф, сидящий на корме, от следующих пуль защитился легко, еще и улыбался мне. А вот его люди, которые, невольно развернув лодку, предстали перед нами во всей своей красе. В графа я больше не стрелял, незачем, а вот экипаж лодки после двух залпов признаков жизни больше не подавал. Видимо, кто-то живой прятался на дне лодки, больно уж страстно кричал, с задней банки лодки, граф, очевидно призывая трусишек встать и выполнить свой долг перед Британией, но неуправляемая лодка лишь беспорядочно крутилась, двигаясь со скоростью течения. Несколько неподвижных тел навалилось на борта лодки, пара весел еще были целы, но больше никто не греб, не пытался спасти сам и спасти своего господина. Крейсер Рюрик, как будто услышав мой безмолвный призыв, прекратил метаться среди фонтанов взрывов, а шустро бросился в сторону неуправляемой лодки. Как только он приблизился к суденышку, с фрегата прекратили огонь, видимо, боясь задеть высокопоставленного пассажира. С Рюрика сбросили кошку, зацепили нос лодки и потащили разбитое суденышко в сторону берега. «Я сдаюсь, как вас там, черти побери, зовут». Граф оторвался от процесса вычерпывания воды, что заливалось в лодку через пулевые отверстия в бортах, и широко улыбнулся. «Я готов обсудить условия выкупа». «Нет, граф, вы не сдались и не отдали свое оружие, а значит бой продолжается». Достал свои револьверы и начал стрелять. Как мне и рассказывали, защита графа выдержала попадание двух десятков пистолетных пуль, выпущенных в упор, после чего последний раз магическое поле мигнуло и погасло. Граф успел инстинктивно закрыться руками, когда пуля превратила его затылок в кашу из мозгов и костей, и к груди мертвых тел на дне лодки прибавилось еще одно. Я лично спустился к воде, обшарил расстрелянную лодку, вытащил на берег два опечатанных кожаных мешка, после чего приказал облить лодку с грудой тел, чем-нибудь горючим и, оттолкнув подальше, зажечь, совершив красивый англосаксонский старинный ритуал погребения морских захватчиков в море. Видимо, нефти для лодки не пожалели, она горела минут 15, жарким факелом, после чего погрузилась под воду. Не думаю, что фрегаты могли рассмотреть детали гибели графа, слишком большая дистанция. Надо будет родне британского аристократа письмо написать, смело погиб в бою, велел передавать приветы, ну а подробности родственникам ни к чему. Итак, кампания на севере закончена. Содержимое кожаных мешков, судя по весу и благородному позвякиванию, является самым ценным, что было у графа, деньгами. Исходя из его поведения, вряд ли покойный аристократ рассчитывал на поражение, значит, ценности из фактории на фрегат он не эвакуировал. Но это я узнаю минут через 15, только посижу на берегу немного, а то, что-то ноги не идут, совсем не идут. Надо еще решить, что делать с фрегатом. Сам он мне не нужен, номера не перебить, и в открытое море на нем не выйдешь, мигом британские менты заметут. А вот содержимое трюмов и судовой кассы мне очень интересны. И пушки мне понравились, стреляют далеко и мощно, только исполнение снарядов у них подкачало. Надеюсь, что за сегодня они стволы не сильно расстреляли. Ну и надо кликнуть клич среди добровольцев, дабы достать с АДНВ реки утонувшие орудия. Мне кажется, что батарея морских пушек, замаскированная, установленная в защищенных двориках и бьющая с закрытых позиций по заранее пристреленному фарватеру, станет непреодолимым препятствием для любого флота, лишь бы фрегат не ушел. Но, надеюсь, они не уйдут, пока досконально не выяснит судьбу британских торговых представителей и прочих сетевых маркетологов, а особенно графа. Думаю, что фамилия Уолфиш не из последних на проклятом туманном острове. Последующие 3 дня я писал, ваял указы о награждении всех, участвовавших в бою у британской фактории, и мертвых и живых. Заодно учредил 3 новые награды, в том числе и за ранение в бою, наподобие американского пурпурного сердца из моего мира. Фрегат не ушел, остался болтаться в фарватере, держась за пределами досягаемости снарядов из наших старых пушек. Его командир, такой же упертый, как большинство британцев, все эти дни пытался, то белым флагом, то обстрелами, принудить нас к переговорам, но не преуспел. Мой гарнизон лагеря также не терял время. Сначала выгребли все ценности из складов и кладовых торговой фактории, перенеся все это добро в безопасное место, а потом перенесли за холм и саму факторию. Оказывается, если все сделать с умом, то никаких сложностей в этом деле нет. Помечай по порядку каждое бревнышко или доску, разбирай и собирай на новом месте. Конечно, стены с боевой галереей и сторожевые башни красиво смотрятся на высоком берегу реки, только любой вооруженный пароход размотает эту красоту с дистанции в несколько верст за парочку часов. Пушку, кстати, мои речники достали, нашлись несколько добровольцев, что, выпив спирта и обмазавшись жиром, рискнули нырнуть в мутные воды и умудриться нащупать станок орудия, закрепить канаты, а дальше было делом техники. Под обстрелом, но экипаж Аскольда выволок из глубины орудия, которое сейчас устанавливали рядом с новой факторией, окапывая ее со всех сторон бруствером из камня и палок, так как здесь с бетонами специальных марок туго. Осталось только достать подходящие снаряды, а то, получилась смешная ситуация. У меня есть пушка, а снаряды к ней находятся на борту зловредного фрегата. Я же сказал, что фрегат не ушел, а потом стало слишком поздно. Организовав процесс, я от скуки слетал в городок Самарова, и попал с аэроплана на бал. Хотя пьянка, которую организовали местные жители для экипажей скоростных барж, что, с грузом товаров, пришли с далекого и солнечного юга, назвать балом было сложно. Из дам присутствовала только одна, ее светлость вдовствующая княгиня Строганова Ванда Гамаюновна, других барышень на расстоянии 300 верст просто не было. Зато местные девки и молодые бабы оказывали лихим речникам, часть из которых еще несколько дней назад считались пилотами аэропланов, горячие знаки внимания, на что даже не реагировали их пьяные мужья, отцы и женихи, которые только бурчали сегодня «нехай будет, дозволяем». Немного безудержное веселье испортил я, посоветовав экипажам скоростных судов не особо налегать, потому как завтра идем на настоящий абордаж. Кто не будет на пристани на рассвете, героем не станет. Не знаю, что стало с десятком человек, которые на рассвете не прибыли к пристани. Пришлось одну баржу Самарова, По причине нехватки членов Акидемовые горелки под закопченными трубами, служившие для маскировки, завели свои авиадвигатели и, почти бесшумно, с огромной скоростью ушли на север. Борт фрегата. Вахтенные британского фрегата настороженно вглядывались в темноту. Каждый из моряков Норт-Индской британской компании просто мечтал покинуть этот проклятый край, населенный краснокожими и белокожими дикарями. Вчера даже была попытка бунта, экипаж при команде по работам, строй не покинул, оставшись стоять шеренгами на палубе. Офицеры, вооружившись револьверами, столпились возле надстройки, готовясь к самому худшему. Капитан, прекрасно понимая настроение моряков, пошел на компромисс. Каждого десятого матроса выпороли линьками, потом наказанные получили двойную порцию рома, а капитан, слишком громко, чтобы слышала половина экипажа, сообщил старшему офицеру, что через три дня, если ничего не изменится, фрегат поднимет якоря и уйдет к родным берегам, так как у них на исходе запас угля и масла для машин. Джон Смолл, дежурный комендор, тревожно смотрел в темноту, прислушиваясь к тихому плеску речной волны о борт корабля. Периодически завывал ветер, и в этот момент было до ужаса страшно, что в любой момент из темноты может показаться бронированное рыло вражеского корабля. Джон поежился, невольно бросил взгляд назад и перекрестился. Там, на наскоро набитых корабельным плотником досках, еще несколько дней назвал стояло, грозно глядя за борт длинным, смертельно опасным стволом, морское орудие новейшей выделки фабрики Армстронга. Казалось, ничто не устоит перед ним, посылающим новейшие снаряды на 4 мили. Но смешной и неуклюжий колесный кораблик белых дикарей, не обращая внимания на удары новейших снарядов, выстрелил в упор из своей старой, как бы, не столетней пушки, и вот, вместо орудия, наспех заделанная дыра, а пятеро лихих парней, настоящих морских волков, зашили в парусину и, привязав к уставшим ногам груз, похоронили в стылых водах местной реки. Ша-ша-ша, что-то скользнуло над головой, как будто ночная птица, но вот размах ее крыльев был просто гигантским. Джон вспомнил сказку бабушки о огнедышащих драконах и их матери, блистательной Дейнерис Таргариен, что, сжигая корабли и замки, чуть не покорила Британию. Снова раздалось шипение над головой, и Джон открыл рот, чтобы позвать вахтенного офицера, но внезапно, на палубе, позади надстройки что-то лопнуло с стеклянным звоном, вверх взметнулось пламя, и вахтенный офицер сам обозначил себя, завопив пожарная тревога. В небе над Иртышем, уверен, что слова маскировка капитан британского фрегата не знал, во всяком случае, бортовые огни вражеского корабля светили мне в ночном полете, как путеводные звезды. Я развернул самолет, что лететь вдоль оси корабля, сдвинул реостат управления двигателя на минимальные обороты, стараясь не свалить самолет прямо на палубу, пролетая над самыми мачтами, и со второго захода положил два коктейля Молотова прямо на выдраенную палубу, после чего прибавил оборотов и начал кружить вокруг фрегата. Надо отдать должное выучке экипажа корабля, тушению пожара они отдали все свое умение и сноровку, да так, что внимание вахтенных было ослаблено. Когда капитан, выбежавший на палубу в незастегнутом мундире, собрался отдать команду отбой пожарной тревоги, он внимательным взглядом обвел всю палубу фрегата от бака до юта и только тогда заметил людей в серой форме, что молча лезли через борт фрегата, взбираясь по десятку штурмовых лестниц.